Жилин и говорит: «Товарищ как хочет. Он, может, богат, а я не богат. Я, говорит, как сказал, так и будет. Хотите, убивайте, пользы вам не будет, а больше 500 рублей не напишу». Помолчали. Вдруг как вскочил Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «Пиши». Согласился на 500 рублей. «Погоди еще», — говорит Жилин переводчику. «Скажи ты ему, чтобы он нас кормил хорошо, а дело бул как следует, чтоб держал вместе, нам веселее будет, и чтоб колодку снял». Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит: «Одежду самую лучшую дам, и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе, пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять, уйдут. На ночь только снимать буду». Подскочил, треплет по плечу: «Твоя хорош, моя хорош». Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтобы не дошло. Сам думает: «Я уйду». Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, 2 черкески старые и сапоги истрепанные солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай. Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется: «Твоя Иван хорош, моя Абдул хорош». А кормил плохо. Только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто не печеное. Костылин еще раз писал домой. Все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет. Или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал. «Где, — думает, — матери столько денег взять за меня заплатить? И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей 500 рублей собрать, надо разориться в конец. Бог даст, и сам выберусь». А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает, а то сидит что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был. Слепил он раз куклу с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу. Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, они смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет. Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала. Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А кукла уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забронилась на нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу. Сделал Жилин другую куклу, еще лучше. Отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин. «Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думал, вода, а там молоко. Выпил он молоко. «Хорошо», — говорит. Как взрадуется Дина! «Хорошо, Иван, хорошо!» И вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшинчик и убежала. И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах. Так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит. Была раз гроза сильная, и дождь час целый, как из ведра, лил. И помутились все речки. Где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал. Принесли ему девчонки лоскутков, одел он кукол. Одна мужик, другая баба. Утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают. Собралась вся деревня. Мальчишки, девчонки, бабы. И татары пришли. Языком щелкают. «Ай, Юрус! Ай, Иван!» Были у Абдула часы русские сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит: «Давай починю». Взял, разобрал ножичком, разложил, опять сладил, отдал. Идут часы. Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял, и то годится покрыться ночью. С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать. Кто замок на ружье или пистолет починить привезет, кто часы. Привез ему хозяин снасть, и щипчики, и буравчики, и подпилочек. Заболел раз татарин, пришли к Жилину. «Поди, полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает, авось поздоровеет сам. Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал, при татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, когда нужно, кличут «Иван, Иван», а которые все как на зверя косятся. Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется, либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только когда он в мечеть проходил Богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано. Бородка и усы подстрижены, белые как пух, а лицо сморщенное и красное, как кирпич, нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые, и зубов нет, только два клыка. Идет, бывало, в челме своей, костылем подпирается, как волк озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется. Пошел раз Жилин под гору посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная, из-за ограды черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он поближе, видит, ульи стоят, плетеные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть, и загремел колодкой. Старик оглянулся, как визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться. Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает: «Зачем ты к старику ходил?» «Я, — говорит, — ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет». Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина. Жилин не понял всего, но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик. Стал Жилин спрашивать хозяина, что это за старик. Хозяин и говорит: «Это большой человек. Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было 3 жены и 8 сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и 7 сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них 3 месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку Богу молиться. От этого у него челма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и челму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить. Да мне нельзя убить, я за тебя деньги заплатил. Да я тебя, Иван, полюбил. Я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал». Смеется, сам приговаривает по-русски: «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош».